Глава 7. Снова в пути. Проснулась я посреди ночи еще до рассвета. В комнате было темно, и я плохо понимала, где нахожусь. Голова раскалывалась от невыносимой боли. Тело колотило, как от лихорадки. Тошнота подступала к горлу, и я не знала, как долго еще смогу сдерживаться. Что это? Может, отравилась? Я попыталась перевернуться со спины на бок, но лишь громко охнула от боли. Перед глазами все поплыло, и очертания темной комнаты потеряли свои формы. Сосредоточившись, насколько это было возможно, я все же смогла вспомнить, кто я и где нахожусь. Так вот, каково оно, похмелье. Неужели я так много выпила вечером? Хотя, если посудить, сперва приносили эль, несколько кружек, потом вино. О, боги милосердные, неужели это всегда так ужасно? Клятвенно пообещав себе больше никогда не пить, села на кровати. Платья на мне не было, однако белье оставалось на месте. Значит, Самаэль принес меня, снял платье и уложил в постель? Это было просто сказочно и невероятно. Я помнила все от и до, но не могла понять, почему же он не взял меня, если мог. Нет, я была безумно благодарна ему за этот широкий жест, но все же. Что бы там ни было, нужно подумать об этом, только не сейчас. На данный момент голову одолевали мысли о том, где взять воды. Язык во рту, казалось, распух до размеров небольшой картофелины, а горло пересохло. «Всегда забавляла ваша реакция на алкоголь». Голос раздался рядом так внезапно, что я с криком повалилась с постели вместе с одеялом. Этот конфуз причинил мне еще больше мучений, потому как голова отозвалась на такое кощунство колокольным звоном внутри черепной коробки. Лицо демона свесилось надо мной с кровати. Конечно, он не ушел, а просто спал рядом, а я его и не заметила. Измученно посмотрев на демона, я попыталась залезть обратно. Пол был не очень-то теплым, и оставаться на нем не хотелось. «Можешь сказать мне еще одно спасибо, ибо я попросил у трактирщика кое-что весьма полезное». Тон его стал привычным, как прежде, насмешливым. Грациозно поднявшись с постели, демон взял со стола стакан воды и влил в него содержимое какого-то пузырька, затем протянул этот стакан мне. «Пей». Взгляд его говорил о невозможности отказа. Да и будь там хоть яд, я бы сейчас и от него не отказалась. Главное, что это жидкость, и ее можно пить. Утолив первую жажду, я поняла, что вкус это пойло имеет самый что ни на есть мерзопакостный. Я уже хотела поставить стакан обратно на стол, но Самаэль громко и весьма многозначительно прокашлялся. «Мне нужно, чтобы ты утром твердо стояла на ногах. Потому что у меня будет много дел. И я не хочу думать, что выложил за эту настойку немалую сумму напрасно», — сообщил он. «С чего вдруг ты начал о деньгах беспокоиться?» — пробурчала я, однако настой допила. С удивлением я начала понимать, что тошнота отпускает, и головная боль заглушается приятной расслабленностью. А ведь помогает. В состоянии сладостного полудрема откинулась обратно на подушке, но тут же подскочила обратно. Взгляд на Самаэля, который сидел на противоположном краю постели, в одних только подштанниках, и я уставилась на стену перед собой. «Мы ведь, получается, спим в одной постели, и он действительно не трогает меня. Это не лезло ни в какие ворота. Нет, безусловно, это меня абсолютно и полностью устраивало. Но как?» А на фоне того, что он остановился на улице, казалось, и вовсе какой-то небылицей или бессмыслицей. «Ну что еще?» — недовольно спросил демон. «Ты... то есть...» Я не находила слов, чтобы озвучить свои мысли. Да и стоило ли? Может, просто сделать вид, что так и должно быть? Неуверенно я посмотрела на него. Демон выглядел как всегда. Каменная стена, которая не излучает ровным счетом ничего, кроме собственного превосходства и ехидства. «Я сплю?» Правая бровь Самаэля поползла вверх, лицо его приняло непонятливо раздраженное выражение. «Спишь?» — переспросил демон. «Просто это все как во сне. Я замолчала и все же решилась лечь обратно. Повернувшись к Самаэлю спиной, я накрылась одеялом с головой, так что снаружи оставалось только лицо. «Лучше замолчи, спи!» — коротко рыкнул он в ответ. «Угу». Уже сквозь сон отозвалась я. Настойка оказывала, видимо, еще и эффект снотворного. Позже я просыпалась еще несколько раз. Правда, не всегда понимаю, сплю ли до сих пор, или же все это происходит во сне. В темноте комнаты я видела маячивший туда-сюда силуэт. Один раз послышался хруст, будто кто-то раздавил стекло. Но в темноте было слишком много теней, а я не хотела просыпаться до конца, чтобы понять, что именно происходит. А вот Самаэлю этой ночью было не до сна. Демон мерил шагами комнату, размышляя, обдумывая, взвешивая. По всему выходило, что надо как можно скорее получить тьму обратно. Лилиана не ощущала ее в себе, а вот Самаэль имел с ней прекраснейшее единение, потому и смог принять ее изначально, вместить и использовать, несмотря на всю мощь этой энергии. А теперь, утратив ее, он становился каким-то другим. И демону это не нравилось. Это было опасно. Он не имеет права смотреть на вещи иначе, ведь он правитель ада. Дай он себе слабину, впусти в себя хоть кроху чего-то, кроме тьмы, и все развалится. Так его учили, и это было единственной известной демону истиной. Взяв со стола граненый стакан, Самаэль медленно с силой сжал его. Грани треснули, осколки впились в кожу, протыкая. Набухли черные капли. Он — демон, и скоро вернет свое могущество. Все вернется на свои места, а иначе и быть не может. Успокоившись, он лег на постели рядом с девчонкой и погрузился в сон. Проснувшись в очередной раз, я сладко зевнула и порадовалась солнцу за окном. Боль, которая была ночью, уже и след простыл. Я ощущала себя просто замечательно. Однако мое намерение потянуться было отвергнуто обстоятельствами, коих было два. Одно — рука, второе — нога. Все вышеперечисленное принадлежало Самаэлю, который во сне уютно, коли можно к нему приспособить это слово, пристроил эти части своего немалого тела на меня. Попытка стряхнуть его с себя ни к чему не привела. Напротив, он резко сгреб меня в охапку и прижал к себе. «Мышка уже собирается меня покинуть?» Он прижал меня спиной к своему торсу. Где-то в районе копчика я ощутила явное давление, а поняв, что это означает, постаралась отодвинуться подальше. Демон только рассмеялся и выпустил меня из своих медвежьих объятий. Так легко оказавшись на свободе, я даже слегка опешила и замерла, но, не теряя шансов улизнуть, тут же устремилась прочь с кровати. Демон продолжал хохотать. Его явно забавляло мое поведение. Осмотрев комнату, я обнаружила свое вчерашнее платье и еще стопку одежды рядом. Выбрав из предложенного одеяния со штанинами, я поспешно оделась. Подойдя к двери, подергала ручку, но оказалось, что мы заперты. «Что же сделает мышка?» «Прогрызет дыру в полу?» Самаэль был явно доволен своим нынешним положением. Я снова посмотрела на него. Вытянувшись на кровати под одеялом, он спокойно лежал, закинув руки за голову, и наблюдал. «Ты ведь говорил, что у тебя много дел на сегодня?» Как можно спокойнее отозвалась я. Пройдя через комнату, подошла к тумбе с зеркалом, по пути украдкой глянув в окно. «Высоко». Зато здесь были все необходимые для девушки мелочи. Взяв простой гребень, принялась распутывать волосы. Совладав с непослушными прядями, взяв несколько заколок, я убрала их в аккуратный пучок на затылке, оставив лишь несколько прядей на висках. Лорика, тетка, учившая меня шитью, всегда говорила, что с такой прической я похожа на маленькую леди. Снова эти щемящие воспоминания... В отражении я поймала внимательный взгляд синих глаз. Он смотрел на меня и думал о чем-то своем, непонятный и опасный. А уже в следующий миг он поднялся и тоже начал собираться. Пока я умывалась, демон успел одеться, а пару минут спустя мы вместе вышли из комнаты. Ключ оказался у него в кармане, а вовсе не был спрятан где-то в укромном месте. Хотя, если подумать, какой в этом смысл? Я ведь все равно не могу сбежать. Наскоро позавтракав, в очередной раз без каких-либо происшествий, мы вышли на улицу. Поведение Самоэля настораживало. Он вел себя со мной почти что... вежливо? Или учтиво? Но с чего бы вдруг такая честь? И вчера... Я не знала, что и думать обо всем этом. Проведя с ним уже некоторое время, я привыкла ожидать подвоха во всем, но сейчас этот самый подвох почему-то не появлялся. Мы шли по центральной улице и вскоре оказались перед небольшой часовенкой. Я знала, что это, так сказать, небольшой филиал главного храма. Здесь нельзя было провести никакой ритуал, потому как просто-напросто не хватило бы места. Но здесь всегда был один из храмовников, который был готов дать совет или научить нужной молитве. И какая же все это, оказывается, чушь! Больно было осознавать это теперь, прожив всю жизнь в напрасных, никем не слышимых молитвах, в придуманной для стада вере. «Самоэль, могу я спросить?» Тихо начала я. В ответ демон лишь вскользь посмотрел на меня. Я приняла это за жест согласия. «Зачем в этих мирах, что ты создал, кроме себя ты ввел в пантеоны других богов? Зачем научил людей молиться, если получается, что ни одна молитва не будет услышана?» Сперва демон молчал, и я уже думала, что так и не дождусь ответа, но все же Самоэль заговорил. «Ко мне в царствие попадают только грешники. А как они станут ими, если не будет богов и заветов? А чем больше богов, тем больше поле деятельности для различных грехов. Кто-то верит в одно, кто-то в другое, но все равно за грехи попадут ко мне». Таков был его ответ, и снова самодовольная улыбка. Я переваривала полученную информацию без особого энтузиазма. Сейчас, находясь в обстановке, привычной мне с детства, осознавать, что я стала пленницей главного и самого ужасного бога, и что еще ко всему он сейчас передо мной, было не очень-то просто. «Смотрите!» — хотелось закричать мне. «Вот этот верховный правитель! Он обманывает вас всех!» Но я молчала. «Ведь никто не поверит, не станет слушать». Мы подошли к часовне. Печальные думы пришлось отодвинуть на задворки сознания. Навстречу вышел храмовник. На нем был красный балахон, как и в том мире, где жила я. «Приветствую вас, страждущие! Могу ли я помочь вам чем-либо?» Высокопарно начал он. Это был мужчина и совсем уже не молодой. Я бы даже назвала его скорее дедушкой. Самоэль встал перед храмовником, как вкопанный, явно ожидая несколько другого приема. Нет, вряд ли уж он надеялся, что его узнают, но вот подобные речи явно были ему непривычны. Ну, конечно же, ведь во время ритуала единственный момент, когда он встречался с ними. Храмовники должны были находиться в определенной позе, лицом к полу, дабы не видеть происходящего. Потому я решила вмешаться. «Доброго здравия вам, господин служитель». Я обошла Самоэля и встала между ним и храмовником, приветствуя того определенным жестом, которым обменивались у меня на родине со служителями храма. И оказалось, что не ошиблась. Старик ответил мне так же, как и должен был. «Мы идем с паломничеством в храм приношений, но несколько заплутали. Могли бы вы подсказать, где находится ближайший?» Старик внимательно выслушал, стараясь состроить как можно более сосредоточенное лицо, несколько раз кивнул непонятно чему и ответил. «Ближайший храм в 2 днях пути, если ехать на лошади или с повозкой, в Героксе. Но, боюсь, дорогая, паломничество ваше придется отложить». Голос его был весьма печален. «Почему отложить, господин служитель?» Вежливо уточнила я, хотя внутри все ликовало. «Значит, и моя смерть пока откладывается». «Да потому что все храмы, где возможно проведение ритуалов, закрыты на неопределенный срок. Их охраняют и не дают никому входить внутрь, даже самим храмовникам. Никому вообще. Ох-ох-ох», — причитал старик. Я насторожилась. «Закрыты? Но как такое возможно? Ведь существует масса ритуалов, которые должны проводиться. Встреча новорожденного в мире на 3-й-4-й день после рождения, проводы умерших — это только основные». «А кто же их охраняет, позвольте спросить?» Тут же подключился Самаэль, он склонился к старику, заглядывая тому в глаза. «Небесные стражи!» — шепнул тот в ответ и несколько раз коснулся сложенными ладонями своего лба. Этот жест говорил о том, что сам он боится этих существ и не хочет навлечь на себя их гнев. Самаэль еле слышно выругался, и, среди прочего, я расслышала имя Кая. «Так вот, кто всему виной!» Демон взял меня за руку, чуть повыше локти и повел прочь. «На нас уже начали охоту. Но, скорее всего, Кай не знает, в каком именно мире мы находимся, а просто перекрыл все храмы, где возможно проведение ритуала. Во всех мирах», — шипел демон, то ли объясняя мне, то ли рассуждая вслух. «А стражи эти для меня в нынешнем состоянии могут представлять опасность, если их будет больше десятка. А если кто-то из них узнает, то Кай узнает, что мы в этом мире, и тогда на нас начнется уже настоящая охота». Демон резко остановился, я же по инерции чуть не улетела вперед. Спасло лишь то, что Самаэль все еще сжимал мою руку. «Ты делаешь мне больно!» Злобно и еле слышно заявила я, пытаясь выкрутиться из цепких пальцев демона. «В конце концов, я-то не была виновата в том, что у нас возникли очередные проблемы. Нет, не у нас, а у Самаэля. Потому как мне любая отсрочка лишь на руку. Хотя, с другой стороны, непосредственно я заварила всю эту кашу. Но это уже другая тема». Самаэль отпустил меня и встал на месте, прикрыв глаза. Несколько раз глубоко вдохнул. «Лучше сейчас не раздражай меня, смертная, иначе от этой деревни останется только мокрое место», — сквозь зубы процедил демон. Я с тихим ужасом наблюдала, как удлиняются его клыки и заостряются черты лица. Он действительно был в ярости. Молча стоя рядом, я дожидалась, когда он утихомирит свой пыл. Вскоре Самаэль вновь раскрыл глаза. Оглядев меня с головы до пят, пробурчал что-то на своем языке и пошел в неизвестном направлении. Что же мне теперь, как собачке бегать за ним? Стоило подумать об этом, как демон обернулся и весьма выразительно посмотрел на меня. Его синие глаза пронзили меня невероятным холодом. Ощутив на себе целый табун мурашек и проглотив застрявший в горле ком, я решила, что собачкой все же побыть придется. Как только я догнала его, демон вновь куда-то пошел, притом весьма целеустремленно. Я шла следом. Вскоре мы подошли к небольшой конюшне, и, кажется, я поняла, что задумал Самаэль. Лошади здесь были самые разные. Особо в породах я не разбиралась, но все же смогла различить, что вон та коренастая и приземистая, с толстыми мощными ногами, явно отличается от вон той, легкой и резвой на вид кобылки с длинной заплетенной гривой. «Есть тот кто?» — гаркнул демон. На его призывный клич из дома рядом тут же выбежал мужчина средних лет. Полноватый, лысый, с жиденькой бороденкой, он сразу мне не понравился. «Я хозяин сия богатства, чего изволите? У меня тут скакуны и тяжеловозы на любой вкус. Готовил их как раз к ежегодной ярмарке. Скоро надо бы уши в город везти, но для вас, господа, готов и тут поторговать», — лебезил торговец. Я невольно сделала полшага назад, потому как при каждом слове от него летели слюни. Самаэль, казалось, и вовсе не замечает недостатков этого мужчины. Конечно, сколько уродцев он повидал на своих веках. «Нам нужны две лошади, быстрые и выносливые. И если обманешь, головы не сносишь и до следующего рассвета». Угроза в голосе демона тут же затмила появившийся блеск в глазах торговца. Что вы, какой обман? Вы ж за кого ж меня-то принимаете? Я честный торговец и предлагаю только лучший товар». Играл он у господина недовольство. «Тогда показывай побыстрее». Мы прошли в конюшню. Вернее, Самаэль и торговец зашли внутрь. Я же осталась снаружи. Запах сена, навоза и еще чего-то не очень-то приятно щекотал нос. Но не это страшило меня. Я не знала, как сказать демону, что отродясь не сидела на лошади. Даже близко к ним не подходила. При храме их не держали, а на ночных вылазках смысла в лошадях не было никакого. В общем, я находилась в несколько напряженной ситуации, ибо сказать Самаэлю, что не умею сидеть на лошади, было бы чревато последствиями. Новые весьма колкие шуточки точно себя ждать не заставят. Ну или я буду бежать за ним на своих двоих, или он перекинет меня через лошадиную спину и повезет, как мешок с картошкой. Спустя какое-то время Самаэль вывел из конюшни двух крепких лошадок. Они были при полной амуниции, со всей этой упряжью, седлами. Обе были красивыми, длинноногими, гривы и хвост коротко подстрижены. Шкура темно-шоколадного цвета блестела и переливалась на солнце. Даже мне было понятно, что за ними хорошо ухаживали. Но от всего этого легче не становилось. Демон же выглядел вполне довольным. Достаточно дружелюбно и ласково он поглаживал одну из лошадей по шее. «Хорошее животное. Гордые и целеустремленные, и несут всадника, пока не упадут замертво. Это заслуживает уважения», — гордо сказал демон. «В истинном мире они пользуются большим почетом и могут стоить несколько тысяч чистых душ. Создавая ваши мерки, я не удержался и подарил их вам. Только вы и этих животных умудрились свести до средства передвижения. У нас же они партнеры в битвах, любимцы в мирные времена». Я с удивлением поняла, что в голосе демона звучит обида за этих животных. Он и его собратья почитали их куда выше, а мы, люди, по его мнению, загубили их репутацию. Ну что же, еще один минус в нашу сторону. Хотя вряд ли он может еще сильнее ненавидеть человечество. Я отвечать не стала. Да и какой смысл в словах, если он уже из века в век варится в своих убеждениях? Теперь еще один нюанс. Демон всунул мне в руки поводья одной из лошадей. Я сперва чуть не выронила их, чем вызвала очередной насмешливый взгляд. Самаэль бок о бок со своей животинкой пошел куда-то дальше по улице. Было видно, что лошадь прямо-таки тянется к нему. И это, честно говоря, удивляло. Жестокий и беспощадный по отношению к людям, демон был добр к этим животным. А ведь мне казалось, что он вовсе не способен на что-то положительное, а они будто бы понимали, кто он, и были рады этому. Спустя несколько минут мы подошли к местной цирюльне. Я не очень понимала, зачем. Привязав свою лошадь у входа, Самаэль оставил меня снаружи. «Значит, отрезать мои косы мы сегодня все же не будем?» Это радовало. Может, Самаэль решил обрезать свои? Прошло какое-то время, когда он снова появился на улице. В руках его был пакет, и, судя по звону, внутри были какие-то склянки. Объяснений мне давать никто не собирался. Спустя полчаса в нашей комнате в таверне демон расставлял пузырьки с жидкостью и порошками на столе. Выдвинув стул, Самаэль указал на него. Неуверенно, но я все же села. Смешав какие-то порошки и добавив туда жидкость, демон взялся за дело. Не очень-то церемонясь, он оттягивал волосы прядь за прядью и наносил непонятное вещество. Жуткий запах аммиака быстро заполнял комнату. У меня начинали слезиться глаза и нестерпимо хотелось чихать. Я не стала сдерживать себя в этом. После очередного громкого чиха демон все же открыл окно. Сделал он это весьма демонстративно. Я же в этот момент успела украдкой заглянуть в зеркало. Зеленоватый цвет моих измазанных волос заставил ужаснуться. Так это была краска? И что же я, и вправду буду теперь болотисто-зеленой? А как же мои прекрасные бронзовые локоны? Непрошенные слезы выступили на глазах. Шмыгнув носом, я посильнее сжала зубы. Ну уж нет, никаких слез. Наверняка он делает это неспроста. Да и нет сейчас в нем того издевательского огонька, как обычно. «Прекрати ныть, почем зря. Твои постоянные слезы уже выводят», — с легким раздражением проговорил демон. «Посмотрела бы я на тебя с зелеными волосами!» Я не удержалась и все же ответила. Демон фыркнул. «Зеленоволосая спутница мне ни к чему. Позорить себя таким образом я не собираюсь». На этом наш диалог был окончен. Но и этого хватило, чтобы успокоиться. Теперь все волосы были покрыты краской. Самаэль вновь подошел к столу. Теперь он взял миску побольше и сыпал туда остатки порошка. Потом, как и прежде, залил все это специальной жидкостью и хорошенько перемешал. «Теперь...» Впервые я слышала неуверенность, ну или что-то похожее в его голосе. «Ты... меня...» Синие глаза смотрели на меня в упор. «И даже не вздумай это как-то комментировать. И постарайся промазать все как можно более тщательно». Я не верила своим ушам. Да, сам правитель Пятого Неба просил меня покрасить ему волосы. Неужели и такое бывает? Я едва сумела сдержать улыбку и взяла чашку и кисть у него из рук. Демон уселся передо мной на стул. Встав позади, заметила, как напряглись его плечи. Поставила чашку с краской на стол рядом, взяла в руки расческу и неуверенно коснулась волос. Они были мягкими и шелковистыми на ощупь. Как ни крути, касаться их было весьма приятно. Прокрасив первые пряди, немного успокоилась и взялась за работу более уверенно. В процессе я замечала за собой странные реакции. Руки сами так и тянулись ощутить шелк его волос, а то, что он сидит ко мне спиной, и вовсе обезоруживало. Его широкие плечи приковывали взгляд. «Да что же это творится-то, в конце концов?» Я постаралась закончить как можно скорее, не забывая напоминать, кто передо мной. Вскоре все было готово. «Тебе пора смывать краску», — отрапортовал демон. Я зашла за ширму, стоявшую в углу комнаты. Здесь стояла большая ванная с трубой, уходящей в пол. И еще одна трубка со странным приспособлением на конце висела над ванной. Я удивленно смотрела на это чудо местной инженерной мысли, не понимая, как этим пользоваться. «Это называется душ. Весьма удобная штука, не находишь? Если, конечно, уметь ее пользоваться». Он снова насмехался надо мной и моим удивлением. «Ну и ладно». «Наклонись». Я последовала его приказу и склонила голову. Самаэль снял с крючка ту самую трубку. Покрутив вентиля, направил ее на меня. Послышалось какое-то рычание, журчание, а затем на меня хлынула ледяная вода. Завизжав, я отскочила в сторону, однако мокрой была уже с головы до пят. Демон же выглядел весьма довольным. «Давай уже», — подкрутив вентиль, пригласил он. «Теперь не холодная». Я сперва коснулась струи, убедилась, что она достаточно теплая, вновь наклонилась. «И что стоишь? Смывай, или я это должен делать?» Я покрепче сжала зубы и принялась смывать краску. Когда вода, стекавшая с меня, стала прозрачной, я вылезла из-под потока и потянулась за полотенцем. Замотав голову, выпрямилась, тут же ощутив, как мокрая одежда облепила тело. Для демона это тоже не осталось незамеченным. «Даже так? Но если ты сама уже меня соблазняешь...» Нарочито медленно он потянулся ко мне, намереваясь коснуться. «Это ты облил меня, помнишь?» – прошипела я, отступая назад и в итоге уперевшись спиной в стену. Еще какое-то время, дразня, он надвигался на меня и медленно протягивал руки. Но в итоге беззлобно засмеялся вновь и отступил. «Ладно, не время, иначе я останусь без волос», – как бы успокаивая сам себя, сказал демон. «Когда же он уже перестанет издеваться?» Демон склонился над ванной. «Лей уже!» — рявкнул он. Не смея слушаться, я направила воду. Из-под смываемой краски начали проступать серебристые пряди. Я удивленно наблюдала за преображением. Под зеленоватой краской полученный цвет был не виден, но теперь, когда она была смыта, черный шелк стал серебристо-белым, даже, можно сказать, стальным. «Оу!» — не сдержавшись, прокомментировала я. «Молчи!» Было очевидно, что Самаэлю это все совсем не по душе. Конечно, расставаться с такой чернющей шевелюрой было бы обидно и мне. Хоть в чем-то наши взгляды были схожи. Закончив, я оставила его за ширмой и сама в неуверенности пошла к зеркалу. Размотав полотенце, я с удивлением обнаружила, что стала совсем золотистой. Если раньше мои волосы были темно-бронзового оттенка, то теперь напоминали спелую пшеницу. Пока демон возился за ширмой, решила поскорее переодеться в сухое. Когда же он вышел, злобно бубня себе под нос что-то нечленораздельное, Вид у него был не самый радостный. Подойдя к зеркалу, Самаэль пристально разглядывал отражение. В итоге, тяжело вздохнув, повернулся ко мне. «Может, ты все же объяснишь, зачем все это?» — поинтересовалась я наконец. «Чтобы нас было не так просто узнать, глупая мышка!» — издевательски ответил демон, хотя это и вправду было очевидно. «Собирайся, нам пора ехать. 2 дня пути еще впереди». Он вышел из комнаты. Я не торопилась, обдумывая, каким образом смогу провести в седле 2 дня. Тем более это будет не просто прогулка, а настоящая скачка галопом. Что с этим делать, представлялось плохо. Ладно, решим по ходу. Найдя в комнате небольшую сумку, сунула туда одежду, гребень и еще некоторые мелочи. Думаю, Смаэль заплатил достаточно, чтобы я могла взять все необходимое с собой. Спустя 10 минут я спустилась вниз. Самаэль разговаривал с трактирщиком о том, как нам лучше добраться до города. Потом пришлось подождать еще немного, пока принесли еду, уложенную в дорогу. И, кивнув на прощание хозяину и служанке, мы покинули трактир. К седлам тоже были прикреплены сумки с вещами. О них хозяин таверны позаботился заранее по велению Самаэля. Демон первым вскочил на свою кобылу. Сделано это было умело и грациозно, будто он был рожден для езды верхом. Глядя на меня с высоты, Самаэль выжидающе нахмурился. «Давай быстрее, смертная!» Я неуверенно подошла к лошади, кое-как прикрепила к седлу сумку, собранную в номере, и в оцепенении уставилась на стремена. Самаэль оставался позади, его лошадь нетерпеливо рыла копытом землю. Моя же кобылка повернула ко мне свою большеглазую морду и флегматично просверлила с головы до пят. Фыркнув теплым воздухом мне в лицо, животина демонстративно отвернулась и принялась щипать траву, растущую на обочине. «Чего ты ждешь, смертная? Или мне самому втащить тебя на лошадь?» Голос демона звучал устрашающе, хотя и приглушенно. Я поставила одну ногу в стремя, покрепче ухватилась за седло и кое-как, почти что ползком, влезла на лошадь разоспятого. Оказавшись наверху, чуть ли не задрожала от страха, потому как сидеть здесь оказалось не очень-то и удобно. Высота была немалая, а учитывая неустойчивость, я боялась свалиться при первом же лошадином шаге. «Только не говори, что прежде никогда не ездила верхом». Он говорил тихо и ласково, но меня этим было не обмануть. Я подняла на него робкий взгляд. Самаэль был зол до чертиков, которые теперь и плясали в его глазах. В окружении своих теперь серебристо-белых волос демон мог бы сойти и за ангела, но явно не для меня. Потупившись, я коротко кивнула. «Маленькая серая мышка никогда не сидела на лошади. Кто бы сомневался?» Но он приблизился ко мне. «И ты решила, что сможешь на ней убиться, поэтому не сказала мне раньше». Он схватил мое лицо, заставляя посмотреть в глаза. Я отмахнулась, рискуя свалиться, но все же эта его фамильярность взбесила. «Не сказала, чтобы ты снова не начал насмехаться. Теперь давай, смейся, сколько тебе влезет. Называй неумехой, деревенской простушкой или еще там кем. Плевать я хотела». Я отвернулась, насколько могла, приготовившись к очередным колкостям, и уже мысленно начала возводить стену. Но демон молчал. А уже в следующую минуту одним движением он пересадил меня на свою лошадь. Я оказалась в невозможной близости к нему, уткнувшись носом в широченную мужскую грудь. «Держаться за меня не обязательно, если ты хочешь слететь на полном ходу», — ехидно заметил он, явно довольный внезапным положением. Я сидела боком, закинув свои ноги на его правую. Сделав некоторые усилия и хватаясь за все, что только можно, я смогла таки развернуться и сесть, как положено, лицом вперед. «Ну, если хочешь, можно и так». Я запоздало поняла, к чему оказалась в непосредственной близости своей пятой точкой. Привязав к своему седлу веревку, удерживающую вторую лошадь за узду, Самаэль обвил меня рукой за талию. «Ну, смертная, приготовься». Наклонившись вперед, он едва-едва коснулся пятками боков лошади. Что-то шепнул, и та понеслась вскачь одновременно со второй. Эти гордые животные подчинялись демону безоговорочно, понимая его команды на неизвестном мне языке. Правда, это сейчас волновало мало. Все внимание было занято мельтешащими вокруг объектами. От скорости все казалось размытым. Меня даже немного замутило от такой скорости и предпочла сфокусировать взгляд на луке седла, за которую судорожно хваталась. Колбасило меня в седле немилосердно. Ногами я пыталась сжимать лошадиные бока, чтобы не так сильно биться филейной частью, но вскоре ноги устали, и пришлось отдаться на милость бьющему снизу ритму. Подскочив уже, наверное, в тысячный раз, я тихонько застонала, понимая, что огромный синяк и мозоль теперь гарантированы. Мы скакали уже довольно долго, и даже прижавшийся сзади Самаэль и его рука на моей талии более не беспокоили. Тупая, ноющая боль занимала все мое сознание. Нет, 2 дня такой скачки я точно не выдержу. Однако что оставалось? Я не могла сидеть на лошади и сама теперь билась о седло, как безвольная кукла. Благо демон хотя бы придерживал меня, только поэтому я еще не выпала. Со злостью я сжимала зубы, но в конце концов начала тихонько поскуливать, не в силах терпеть. Демон притормозил лошадь, перейдя на рысь. «Что еще?» — огрызнулся он. «Я так не смогу долго. Уже всю ее себе отбила». Я недовольно поерзала в седле, давая понять, что именно я отбила. «Еще одно такое движение, и я возьму тебя прямо здесь, на лошади». Я запоздало поняла, что он имеет в виду, и замерла, вытянувшись и стараясь отодвинуться от него. Выходило не очень успешно. «Нужно было сидеть, как я тебя усадил». И он снова пошел вскачь. «Вот как значит, очередное издевательство. Почему нельзя было поехать с какой-нибудь повозкой без этих бешеных скачек?» Глаза уже слезились от встречного ветра, а я в кровь кусала губы из последних сил, сжимая лошадиные бока. Прошло еще некоторое время, и я поняла, что у меня начинают сводить ноги. Но проклятая гордость не позволяла просить демона снова остановиться. «Ничего», — успокаивала я себя. «Скоро лошади выдохнутся, и у меня будет возможность передохнуть». Я не знала, сколько времени прошло. Может быть, час или чуть больше, когда Самаэль шепнул какую-то команду, и лошади пошли медленнее. Но в данной ситуации демон щадил животных, а не меня, потому как на меньшей скорости, как оказалось, трясет куда сильнее. Так мы проехали еще какое-то время, пока демон не перевел лошадей на обычный шаг. Вот теперь я могла хоть немного отдохнуть и ослабила хватку ногами. Но тут же правую ногу, все бедро пронзила острая боль, и я невольно закричала, хватаясь за нее. Демон опешил от такой неожиданности. «Да что с тобой опять?» — зашипел он. «Нога!» — взвыла я. «Побери тебя, адовы врата!» Он схватился за мою ногу, нажал на какие-то определенные точки, и боль отступила. Всхлипывая, я с удовольствием ощущала, как мышцы бедра расслабляются. «Глупая смертная! Ты орала, как резаная из-за того, что у тебя свело мышцы?» Демон был в ярости. «Надоело!» Бесцеремонно развернув меня, демон усадил в первоначальную позу и вновь заставил лошадь двигаться. При каждом лошадином шаге я сползала с седла, и мне не осталось ничего другого, кроме как обхватить Самаэля обеими руками. Так, будучи прижатой и даже прямо-таки обнимая его, я продолжила дальнейший путь. Демон, казалось, был вполне доволен данной позой, имея полнейший доступ к моему телу. Временами он будто бы поглаживал меня кончиками пальцев. Но я списывала это на игру воображения и внушала себе, что он ведь тоже не может сидеть без движения. Более того, эти его легкие движения странным образом будоражили меня, в чем признаваться не хотелось даже самой себе. Пару раз мне казалось, что он принюхивается к моим волосам, но на 100% я уверена не была, а спрашивать было бы глупо. Прошло еще какое-то время, лошади ехали не очень-то быстро. Меня ритмично покачивало, а тепло, излучаемое Самаэлем, несмотря ни на что, было вполне приятным. Вскоре я начала клевать носом. Мы ехали через лес уже достаточно долго, и смотреть на одинаковые деревья оказалось весьма скучно. Думая, что расслаблюсь лишь на минутку, я прикрыла глаза. Это короткое путешествие гарантированно становилось самым тяжелым для бывалого воина, коим был Самаэль. Прижимая к себе спящую девушку, демон с трудом подавлял инстинкты. «Возьми ее, возьми! Она так вкусно пахнет! Она так хрупка и податлива! Возьми! Возьми! Возьми!» — шептал внутренний голос из темноты его демонической сущности. Но что-то еще в нем протестовало против такого обращения с Лилианой. Это был не только разум, твердящий о том, что девчонка нужна для ритуала, но что-то еще. Жалость? Может быть. Ему и правда было бы чуточку жаль снова причинить ей боль. Снова увидеть у нее то выражение лица, какое у нее было в тот вечер у таверны. Демон ощущал ее дыхание на своей груди. Она спала. Чуть склонив голову, Самаэль втянул запах. Аммиак от краски выветрился не до конца, но демон все равно с трудом удержался, чтобы не сжать девушку в руках сильнее. Сейчас, пока она спала, запахи страха, ненависти, злобы ушли, оставив место чему-то незнакомому. Сладкая вишня, зеленые листья после дождя. Это было приятно. Я проснулась от топота копыт. Выпрямившись, заспанными глазами попыталась разглядеть тех, кто перегородил нам дорогу. «Храмовая стража приказывает вам остановиться и придержать лошадь!» Голос одного из приближающихся мужчин звучал угрожающе. Всадников было трое, все в полном обмундировании, укутанные в металлические доспехи с длинными мечами наперевес. Говоривший поднял забрало своего шлема. Они приблизились вплотную и теперь ходили кругами. Лошади их, также увешанные металлическими пластинами, нервно били копытами. «Назовитесь!» В мыслях я молилась, чтобы Самаэль не убивал еще и этих людей, и чтобы те пришли не по нашей душе. «А в чем, собственно, дело?» — спокойно вопросил демон. Я же еще некоторое время боролась с остатками сна, пытаясь осмыслить услышанное. «Здесь мы задаем вопросы. Отвечайте командиру». Строгий голос правого всадника звучал приглушенно из-за шлема. Самаэль, конечно, даже не дрогнул. «Это внутреннее распоряжение», — уклончиво ответил командир, чуть покосившись на своего попутчика. Они уже перестали топтаться вокруг нас и теперь стояли поперек дороги. Самаэль едва заметно покачал головой и вздохнул, то ли успокаиваясь, то ли раздраженно. Я не видела его лица, потому судить было сложно. «Дориан и Элизабет Карли, мы давно в пути. Как видите, моя супруга порядком утомилась в дороге, и я был бы признателен, если бы вы нас пропустили». Вежливый тон, которым Самаэль общался со стражей, был мне очень непривычен. «Откуда именно вы едете?» Вот уж вопрос на засыпку. Но, может, Самаэль знает все названия городов в своих мирах наизусть? Моя надежда не оправдалась, потому как спустя мгновение мы уже стояли на земле. Демон поставил меня рядом с лошадью. Стражники тут же синхронно, как один, схватились за мечи. Все происходило слишком стремительно, и отчаянно схватила Самаэля за рукав. «Пожалуйста, не убивай их!» — хотелось бы сказать мне. Надеюсь, это отчетливо было видно во взгляде. Ведь эти люди всего-навсего исполняли свою работу. Не их вина, что я изначально заварила всю эту кашу. И я не желала быть причиной гибели кого-либо еще. «Мы из Флоренции», — наугад ответила я, выходя чуть вперед. Возможно, со стороны было похоже, что я пытаюсь защитить мужа, но на деле выходило иначе. Название города пришло на ум совершенно спонтанно. В таверне я слышала о нем среди прочих разговоров. «Это очень далеко». То ли удивленно, то ли недоверчиво отозвался командир, в глазах его светилось подозрение. «Предъявите дорожные грамоты и сможете ехать дальше». Я оглянулась на Самаэля. Демон, по всей видимости, ожидал, пока я завершу свои жалкие попытки провести стражников. «Понимаете, — неуверенно начала я, снова оборачиваясь к мужчинам, — у нас их нет. Просто так вышло, что...» Я с трудом подбирала слова. Вранье никогда не было моей сильной стороной, особенно когда приходилось сочинять на ходу. Но тут в голове появилась совершенно гениальная мысль. «Это очень личная тема». Я перешла почти на шепот. «Я из простой семьи, но мой муж принадлежал высшему свету. Глядя на нас, в это было легко поверить. Самаэль так и лучился величием, я же на его фоне казалась серой мышкой. Мы женились тайно и теперь в бегах. Конечно, мы не успели оформить нужные документы». «Дорогая, не обязательно рассказывать об этом каждому встречному», — ласково проговорил демон, обнимая меня сзади за талию и прижимая к себе. Может быть, с виду это выглядело подобающе, но вот коловшие мой бок когти ясно говорили о том, что демон в ярости. «Мы будем вынуждены вас задержать», — рьяно заявил тот, кто был справа, но я снова посмотрела на командира. Пересилив себя, прижалась к Самаэлю в ответ, пытаясь состроить на лице выражение, подходящее любящей жене. Командир разглядывал нас еще какое-то время. Все молчали. Я давила из себя самый жалостливый взгляд, какой только могла. «Прошу вас, если вы нас задержите, то его отец непременно нас нагонит и заставит расторгнуть брак». «Поймите нас правильно, господа. Но у нас нет иного выхода, кроме как двигаться дальше, как можно скорее». Мой новоиспеченный муженек явно чувствовал дискомфорт, потому как выходило, что я защищаю нас обоих. Тем более, ему было бы куда проще убить этих троих. То, что он справится с ними легко и непринужденно, я даже не сомневалась. И чем дольше они размышляли, тем в большей опасности находились. В любую секунду Самаэлю мог надоесть этот спектакль. «Вы передвигаетесь без положенных документов. Более того, условно подходите под описание двоих, находящихся сейчас в розыске». Внутри меня все затряслось. Нас ищут. Кай уже отдал распоряжение в этом мире, и теперь каждый храм мог стать ловушкой для нас. Самаэль кольнул мой бок чуть сильнее. Его терпение явно подходило к концу, но у меня оставалась в запасе еще одна идея. «Прошу вас, поймите же, его отец заставит нас избавиться от нашего малыша!» Я ухватила руку Самаэля, обвивающую мою талию, и сместила ладонь на живот. Конечно, он был, как всегда, плоским, но ведь всякое бывает. Я насмотрелась на много беременных и понимала, что иногда живот вырастает уже на последних месяцах. Тем более одежда на мне была достаточно свободной. Самаэль едва уловимо напрягся, его реакция пока была непонятна для меня. Я же продолжала сверлить командира отчаянно жалостливым взглядом. При моем заявлении о беременности в его глазах что-то промелькнуло. Губы сжались в тонкую линию. «Так и быть, проезжайте», — заявил он, а я выдохнула с облегчением. «Но, командир...» — попытался перебить его все тот же хамоватый стражник. «Как же? В ориентировке сказано о черноволосом мужчине, который силой удерживает женщину... «С рыжими волосами!» – зашипел командир в ответ. Кажется, ему не нравилось то, что младший по званию ему перечит. «Разве они похожи на них?» Подчиненный повернулся к нам. Я не видела его взгляда из-за шлема, потом снова обратился к командиру. «Никак нет, командир», – понуро отозвался он. «Но ведь они без документов». Похоже, оптимизм вернулся. «Думаю, мы можем закрыть на это глаза, так же, как и на то, что ты поступил на службу на год раньше положенного возраста». Голос мужчины был ровным, а вот его подчиненный слегка вздрогнул и выпрямился в седле, после чего уже молчал и возражать не пытался. «Моя жена сейчас тоже находится в положении, и я понимаю ваши чувства». Теперь он обращался к Самаэлю. «Поспешите и берегите ее». На этом он пришпорил лошадь, и вся троица промчалась мимо нас, дальше по дороге, освобождая нам путь. Демон продолжал сжимать меня в объятиях еще некоторое время. Я же ощущала себя во все большей опасности. Он проводил взглядом удаляющихся всадников. «Беременна?» – прошипел демон, склоняясь ко мне, лицо его было перекушено отвращением. Не ожидал от тебя таких сумасшедших идей. Хорошо, что это все просто выдумка. Тогда придумал бы что получше. Я хотела прорычать ему в ответ, но вышло лишь сдавленно пропищать, ведь он до сих пор сжимал меня в своих объятиях. И вообще, сказал бы лучше спасибо, я все же спасла наши шкуры от разоблачения. Он порывисто выдохнул носом, а уже мгновение спустя мы снова были в седле. Я не убил их сразу лишь потому, что исчезновение трех стражников привело бы к ненужному вниманию. Так что пусть они говорят спасибо, что до сих пор живы. Он все еще был зол, когда мы поехали дальше по дороге. Только вот я не совсем понимала причину его злости. Как ни крути, моя выдумка оказалась весьма полезна. Однако спрашивать было себе дороже. Да и мог ли демон признать мою пользу? Мы продолжили путь. Меня снова начало укачивать, и спустя какое-то время я снова погрузилась в сон. Проснулась я, когда Самаэль тряхнул меня. Открыв глаза, поняла, что уже смеркается. Я поежилась. Короткие рукава совсем не защищали от вечерней прохлады. А к Самаэлю я была прижата лишь одной стороной. «Заночуем вон там», — демон указал на поляну, видневшуюся среди деревьев. Он спрыгнул с лошади и повел через дебри в лес, к той самой поляне, не дожидаясь, пока я слезу. Я продолжала удерживаться в седле каким-то чудом. Нашарив ногой стремя, я смогла таки соскочить с седла и тут же полетела вперед. Чуть не пропахав носом землю, поднялась на шатающиеся ноги. Тело просто онемело от длительного сидения в неудобной позе. Демон даже не обернулся. Я пошла следом, стараясь заглушать вырывающиеся стоны. Не хотелось казаться слабой, не перед ним. Однако и ноги, и спина ныли тупой болью и усталостью. Самаэль вывел лошадей на поляну и снимал уже второе седло, когда я, наконец, вывалилась из леса. Лошади были отпущены на отдых. Демон, по всей видимости, был уверен, что они никуда не сбегут. Хотя с учетом, как эти животные тянулись к нему, эта его уверенность была не беспочвенной. «Собери растопку для костра и какой-нибудь хворост», — приказал повелитель. Я подарила ему угрюмый взгляд и снова пошла в лес. Волосы цеплялись за ветки, пришлось заправить их под одежду. Некоторое время я блуждала по округе, хрустя суставами громче ломающихся под ногами веток. Собрав достаточно сухой травы и сушняка, я воспользовалась уединением в собственных нуждах и после вернулась на поляну. Демон подготовил несколько достаточно больших поленьев и теперь чертил по земле палкой какие-то знаки. Еще через какое-то время был разведен костер. Демон достал из сумки большое теплое одеяло и накинул на себя. Я уже потянулась ко второй сумке, чтобы достать себе такое же, будучи уверена, что комплект каждой лошади был одинаков, но Самаэль опередил меня. «Одеяло только одно. Если не хочешь мерзнуть, придется спать со мной», — хмуро заявил демон, глядя на языки костра. Я сжала зубы, обняла колени руками и решила, что лучше буду мерзнуть. Помимо стойкого взаимного отвращения, во мне говорила и обида. Он ведь так и не оценил по достоинству мою сегодняшнюю игру. «Ну, как знаешь, смертная. Только вот ночь обещает быть довольно холодной». И он был прав. Несмотря на костер, воздух все равно становился все более прохладным. «Ну уж нет, я не полезу в объятия этого маньяка добровольно. Ни за что!» Самаэль тем временем достал краюху хлеба и пару кусков вяленого мяса. Как ни странно, разделив еду поровну, он отдал часть мне. Затем кинул рядом со мной небольшой бурдючок с водой. Такая забота была прямо-таки из ряда вон. Спасибо. Все же выдавила я. «Не стоит. Я забочусь не о тебе, а о том, чтобы доставить тебя к храму, пригодный для ритуала. А для этого ты должна есть», — отрезал он. Я вздрогнула от холода, который был вложен в эти слова. Жуя ужин, я искоса поглядывала на мужчину. Волосы серебрились в свете луны, а в синих глазах плескалось отражение огня. От пламени кожа его казалась немного более смуглой, а игра теней делала его еще крупнее, чем он был на самом деле. «Хватит пялиться!» — Не глядя на меня, прошипел он. «Или не можешь отвести взгляд от моей демонической красоты? Небось, человеческих мужчин такой внешности тебе видеть не приходилось?» Я демонстративно отвернулась. Самодовольный индюк. Я вообще не задумывалась о мужской красоте. Некогда было, знаешь ли. Когда живешь изо дня в день в ожидании смерти и с каждым новым днем ощущаешь лишь ее приближение, красота блекнет в окружающем мире, — ответила я тем же тоном. В некоторой степени я, конечно, лукавила, но все же это было почти правдой. Я всегда одергивала себя и не позволяла к кому-то приглядываться, а уж тем более влюбляться, потому что знала, на что обречена, и ни к чему было обрекать кого-то на тоску обо мне. Какое-то время мы сидели в тишине, но вдруг демон заговорил снова. «Мне, конечно, нет никакого дела. Просто сидеть в тишине уже осточертело». Он будто бы оправдывался. «Расскажи о чем-нибудь. Например, о своей жизни в храме». Я чуть не подавилась. С каких это пор такой интерес к моей скромной персоне? Но, обдумав, все же решила, что не будет ничего плохого, если расскажу. Да и самой тишина порядком надоела. «Ну...» Меня забрали у родителей сразу после рождения. Понятное дело, по чьему хотению. Я одарила демона уничижительным взглядом, но тот смотрел на пламя. И храм был для меня домом. Всегда, сколько я помню, нам внушали, что мы рождены на благо мира, чтобы продлить его существование и защитить все человечество от полчищ монстров в диких землях. Я постаралась проговорить все это как можно более пафосным тоном, пытаясь задеть демона, впрочем, безрезультатно. Нас растили, научили простым наукам, чтобы хоть чем-то занять. Все мы понимали, что они не понадобятся нам, эти науки, потому что мы попросту не доживем до момента их надобности. Нам было запрещено общаться со сверстниками, дабы не портить дух и не совратить наши души с предначертанного пути. Не знаю, как остальные, но я все равно сбегала из храма по ночам. У меня были друзья, которые тайком сочувствовали, но никогда не высказывали этого вслух. Они понимали, что нет необходимости в сочувствии. За это я благодарна им. У меня, честно говоря, была хорошая, почти ничем не обремененная жизнь. Если бы, конечно, не осознание, что нельзя любить, нельзя привязываться. Что я умру в 20 лет. Когда у других нормальных людей уже будут семьи, свои дети. Я всегда хотела маленький домик с вишневым садом, где можно было бы сидеть по вечерам вместе с любимым мужем и детьми, рассказывать младшим сказки. Пламя гипнотизировало, притягивало и вырисовывало своими языками картины моих тайных мечтаний. Я поняла, что зашла слишком далеко и встрепенулась, резко выпрямившись и уставившись на Самоэля. Он внимательно смотрел на меня, открыто и без привычной насмешки в глазах. «Возьми в сумке одеяло». С этими словами он лег на траву, укутавшись, и отвернулся, оставив меня наедине с собой. Вновь он удивил меня. В словах человечки звучало столько тоски, что демон почти дрогнул. Вернее, что-то внутри него отозвалось на ту тоску, что лилась из нее лунным светом. Что-то спрятанное под толстыми слоями густой клубящейся темноты. Оно кольнуло, слегка кольнуло его где-то в области сердца. Заставило на миг сбить дыхание и раздвинуть привычные рамки видения мира. Ее голос до сих пор звучал эхом в голове, мешая уснуть. Смертная давно спала, судя по глубокому дыханию. А вот Самоэлю не спалось. «Хватит!» — рыкнул он сам на себя. «Это все из-за непривычного отсутствия тьмы. Разве могут меня тронуть слова человеческой девки?» Успокоившись, Самоэль хмыкнул и, наконец, провалился в сон.